Теперь он хочет взять на вооружение полученные знания и углубиться в изучение магии, развивая магический фундамент, ведь только заложив хороший фундамент, можно построить высокое здание. Такие рассуждения были предельно понятны Джерри. В этот период также происходили небольшие повороты. Например, на первой неделе нового семестра Гарри побежал рассказать Джерри, что профессор МакГонагалл выдвинула его в команду Гриффиндора как ловца. А на второй неделе, когда Гриффиндор играл с Пуффендуем, Гарри удалось поймать Снитч, обеспечив гриффиндорской команде тяжелую победу. Некоторые волшебники Гриффиндора считали, что, возможно, появление Гарри могло стать плюсом для Гриффиндора, ведь и по сей день многие считали, что Джерри просто повезло поймать Снитч. Но Джерри это не слишком волновало, ведь по правилам Слизерин уже сыграли с Гриффиндором, а дальше будут Пуффендуй и Когтевран соответственно, и если они победят оба факультета, то кубок по квиддичу у них в кармане. Даже если у Гриффиндора будет Гарри, и они победят Пуффендуй и Когтевран, это будет всего лишь две победы и одно поражение. Суть в том, что если у Слизерина будет снова игра с Гриффиндором, Джерри не будет сдерживаться из-за того, что они с Гарри друзья. Хорошие отношения не должны влиять на соперничество, это называется уважение к сопернику. Главное, обеспечить кубок по квиддичу, так как он обещал. К тому же Снег действительно был к нему добр, должны же быть у него какие-то принципы, может, это в будущем принесет ему дополнительные награды. Глава 145. Рождение легенды. Рождение легенды. Конечно, было неизвестно, не вызовет ли это у Дамблдора каких-то мелких замечаний, но Джерри считал, что все не так уж плохо. Директор, хотя и ценил Гарри больше всех, не проявлял никакого предубеждения к волшебникам из Слизерина. Будучи известным сегодня как величайший волшебник, он имел острый ум. Даже если у него и было свое мнение, Джерри это не слишком волновало, потому что благодаря инциденту с рождественским вручением подарков Джерри многое понял. Дамблдор заботит только Гарри, за его место нельзя бороться, а его главным помощником по-прежнему остается профессор Снег, и только решительно следуя за профессором, Джерри сможет получить больше преимуществ. Даже он иногда задумывался, а не стоит ли переждать некоторое время, найти способ позволить Дамблдору досрочно уйти на пенсию, провести годы хорошей жизни, а потом поднять Снега до директора школы. Если Снег станет директором, то ему больше не придется связывать себе руки во многих делах в Хогвартсе. Через неделю после окончания битвы Гриффиндора с Пуффендуем, через месяц после начала учебного года, команда Слизерина встретила второго соперника, команду Когтевран. Джерри снова взял Нимбус 2000 и вместе с остальными членами команды Слизерина, как и раньше, отправился на поле для квиддича. Возможно, потому что прошлый матч с гриффиндорцами закончился так быстро, что многие не верили, но на этот раз зрителей собралось гораздо больше, и они хотели увидеть, просто ли Джерри повезло, или ему действительно нет равных. Даже директор школы Дамблдор, который раньше не появлялся, на этот раз был здесь. С его стороны было еще несколько взрослых волшебников, явно не из школы, и один из них держал в руках волшебную камеру и щелкал. После одобрительных возгласов и свистка мадам Трюк матч официально начался. А потом, этот матч Слизерин против Когтевран закончился так же, как и матч Слизерин против Гриффиндор. Начало ознаменовало конец, только Снитч был выпущен, и не успел он даже несколько раз взмахнуть своими маленькими крылышками, как с большой неохотой попал в пять пальцев Джерри. В игре не было никакого напряжения, и игроки не получили никакого опыта. Однако энтузиазм на арене был необычайно высок, никто не показывал недовольства тем, что матч оказался коротким, все встали и зааплодировали, особенно маленькие девочки из числа волшебников Слизерина, и даже закричали во все горло от восторга. «Джерри! Джерри! Джерри! Кья-я-я!» Потому что у всех зрителей сейчас было ощущение, что они стали свидетелями рождения легенды. И эта легенда учится с ними в одной школе, или даже на одном факультете, в одном крыле, на одном году, или просто дружит с ними. Может быть, когда они закончат Хогвартс и через несколько лет будут работать, они смогут с гордостью сказать вслух своим коллегам, сыновьям и дочерям, друзьям и родственникам: «Вы знаете Джерри Кармина? Это самый великий и легендарный в мире ловец. В свое время я учился с ним в одной школе и присутствовал на его первых матчах. Это как школьный футбольный матч, где внезапно появляется такой игрок, который, получая мяч, точно забивает в ворота. Даже если он пинает мяч в свои ворота, да, такой человек обязательно станет потрясающей легендой на чемпионате мира. Его игра, даже если будет заканчиваться на начале, будет вызывать восторг. Сейчас как раз такая ситуация. После окончания матча, Джерри собирался улизнуть от бешеной толпы, потому что чувствовал, что если не уйдет, то потонет под потоком возбужденных юных волшебников. Только что его поцеловало уже более 7 старших учениц Слизерина, а обнимали еще больше, даже из других факультетов стекались к нему. Атмосфера накалялась до такой степени, что многие на короткое время теряли рассудок и совершали безумные поступки. То, что его целовали старшие ученицы, было приемлемо, но дело в том, что некоторые старшекурсники тоже пытались в порыве возбуждения, поэтому он чуть не отправил ученика в небо с помощью шаровой молнии. Чтобы не допустить кровопролития, он воспользовался всеобщим невниманием и, применив дезиллюминационное заклинание, ускользнул. Однако вскоре после того, как он выскользнул за пределы квиддичного поля, ему преградил путь снег, опустившийся на зрительскую трибуну. «Молодец, пойдем со мной в кабинет директора». В кабинет директора Джерри на мгновение замер, услышав, что речь идет не о кабинете Снегга, а о кабинете директора Дамблдора. Пойти в кабинет Снегга нормально, потому что после начала учебного года, и он не знал, по какой причине, профессор стал лучше относиться к нему. Хотя у него по-прежнему было строгое лицо и отсутствовало всякое выражение, но количество инструкций по магии стало намного больше. Он даже подумал, что не за горами то время, когда Снегг научит его таким эксклюзивным магическим заклинаниям, как Сектум Симпра, Левикорпус и заклинание полета. Хотя он уже выучил Сектум Симпру и Левикорпус, летать Джерри очень хотел научиться. Однако Снегг сказал о походе в кабинет директора Дамблдора, и это немного смутило его. Может быть, это из-за того, что он перехватил у Гарри инициативу и расстроил Дамблдора. Подумав немного, Джерри снова решил, что это крайне маловероятно, и что Дамблдор не такой человек. Выражение лица Снегга всегда без выражения. Даже если Джерри его любимый ученик, он редко улыбался в его присутствии. По дороге Джерри спросил, что случилось, и Снегг просто ответил, что все хорошо, и что он узнает обо всем, когда придет в кабинет. Когда Снейп сказал, что тут ничего плохого, его сердце все равно ёкнуло. Поднявшись на 8-й этаж замка, по длинному коридору к каменной горгулье с закрытыми глазами, Снегг холодным голосом произнес: «Лимонные леденцы». Каменная горгулья с закрытыми глазами тут же открыла глаза и отъехала в сторону, а стена позади нее открыла винтовую лестницу, ведущую наверх. Поднявшись по лестнице, перед глазами Джерри открылся кабинет директора школы Дамблдора. Это была просторная, красивая круглая комната, наполненная всевозможными забавными звуками. На столе на тонких ножках стояло множество странных серебряных приборов, которые вращались и крутились, испуская маленькие струйки дыма. Стены были увешаны портретами старых школьных учителей прошлых лет, как мужчин, так и женщин, и все они тихонько похрапывали в своих рамах. В комнате также стоял огромный стол с когтеобразными ножками. За столом сидели трое, а рядом с ними стоял человек с волшебной камерой. Из всех троих сидящих Джерри знал только директора, двух других волшебников среднего возраста он не узнал. Глава 146. Приглашение в национальную сборную. Приглашение в национальную сборную. Вы, должно быть, мистер Джерри Кармен. Я только что посмотрел ваш матч, он был великолепен. Я, тренер сборной Англии по квиддичу, Майер Бут. Джерри только вошел в кабинет, как волшебник средних лет, который повыше ростом, тут же встал и пожал ему руку. Невысокий и полноватый мужчина, увидев ситуацию, сначала дернул губой, тайно вздохнув о несдержанности тренера сборной, но тоже не смел медлить, быстро встал и подошел к Джерри. «Мистер Кармен, здравствуйте, я Хантер Рамзен, тренер шотландской команды по квиддичу. Здравствуйте». Джерри сразу кое-что понял, пожимая им руки. В прошлом семестре, когда команда Слизерина играла с командой Гриффиндора, новость о легендарной поимке Снитча Джерри меньше чем за минуту разнеслась не только по всему Хогвартсу. Она дошла и до тренеров двух национальных сборных Англии по квиддичу через волшебников из Хаксмида, которые приходили посмотреть на игру, а также через молодых волшебников, уехавших домой на рождественские каникулы. Это и привело к сегодняшней встрече. Думаю, что сначала мы можем сесть и неторопливо поговорить за стаканом медово-лимонного сока. Мистер Кармен должен точно узнать, что происходит, прежде чем принимать решение. Дамблдор, сидевший тут же, улыбнулся и махнул всем рукой, и на столе тут же появились 6 стаканов с медовым соком. Это мы немного переволновались. Тренеры двух команд быстро кивнули друг другу. Шотландская команда по квиддичу и английская команда входили в одну британскую сборную по квиддичу, но это не означало, что между ними нет конкуренции. На этот раз они приехали, чтобы выяснить, так ли хорош Джерри, как об этом ходят слухи, а с другой стороны, нарушить правила и завербовать Джерри в команду в качестве ловца. Конечно, попадет ли он в шотландскую или английскую команду, зависит от мастерства двух тренеров и выбора Джерри. Вообще-то, по правилам, попасть в национальную сборную по квиддичу в его возрасте было невозможно, но это упиралось в то, что ни шотландская, ни английская команды за последние годы не выигрывали чемпионат мира по квиддичу. Максимум, чего они добились, это когда шотландская команда заняла второе место год назад, уступив в итоге Канаде, а уж английская, и подавно. Кроме того, талант, который проявил Джерри, был потрясающим, хотя снит школьного турнира был не так быстр, как на чемпионате мира. Но то, как Джерри поймал снитч менее чем за минуту, поразило двух тренеров, по крайней мере, ни одному профессионалу-ловцу в национальной сборной не удавалось сделать это. Именно поэтому эти двое пришли в Хогвартс только для того, чтобы сделать исключение и принять Джерри в команду. Правила создавались для обычных людей, а ради настоящего гения их можно нарушить. Сделав несколько глотков сока, Джерри выслушал, как Дамблдор коротко объяснил ему причину приезда в Хогвартс двух тренеров, и, посмотрев на них, решительно ответил: «Извините, господа, но я пока не собираюсь вступать в национальную сборную по квиддичу, в конце концов, я еще только первокурсник. Мне больше нужно быть на уроках, изучать магию, а не каждый день тренироваться». Сейчас у него было мало времени на изучение магии, где он найдет время на команду. Не будет ли это пустой тратой времени? Какая разница, насколько умел ловец, если, столкнувшись с Волан-де-Мортом, он умрет? Становление ловцом в национальной сборной по квиддичу принесет ему огромную известность и пойдет на пользу дальнейшим планам, но известность – это только подспорье, важнее все-таки сила. Нужно правильно расставлять приоритеты. Вам не нужно беспокоиться о проблеме времени, мы уже договорились с директором Дамблдором. Откроем специальный камин в Хогвартсе, через него можно будет сразу попасть к команде, торопливо объяснил высокий тренер. Низкий тренер последовал его примеру. Мистер Кармен, абсолютно никаких задержек в учебе. Наши тренировки будут приурочены к тому времени, когда у вас не будет занятий в выходные дни или когда вы будете на длительных каникулах. И кроме Кубка мира по квиддичу, мы не так часто играем с другими странами. Извините, но в выходные и каникулы я читаю книги и изучаю магию. Моя мечта – стать мракоборцем, а квиддич – это всего лишь хобби, и я не планирую в будущем становиться профессиональным игроком. Джерри в очередной раз устно отказался. Тренировки по выходным и праздникам. Вы шутите? Оба тренера встревожились. Изначально они беспокоились только, что Джерри может оказаться не таким хорошим игроком, как о нем ходили слухи, но они не думали, что Джерри откажется от присоединения к сборной. Молодой волшебник такого возраста отказался от соблазна принять участие в Кубке мира по квиддичу и стать всемирно известным игроком. Если считаете, что тренировки затягиваются, я не могу требовать от вас, чтобы вы приходили на них по выходным. Просто приезжайте, когда длительный отдых, например, в летние каникулы, смягчил условия шотландский тренер. Действительно, поездки по выходным могли помешать учебе, но каникулы длились более 2 месяцев. Тренер сборной Англии Майер Бут посмотрел на Хантера Рамзен с некоторым удивлением, некоторое время колебался, но потом все-таки прикусил язык и выдвинул более мягкое условие. Ты можешь не приходить на тренировки по выходным и в летние каникулы. Я буду специально приходить за тобой перед матчами, и каждый раз они будут проходить во время твоих каникул, что не навредит учебе. В прошлом чемпионате мира по квиддичу шотландская команда заняла 2-е место, а команда Англии даже не вошла в 5-ку лучших. Однако Джерри по-прежнему ответил нет, потому что он считал, что для участия в турнире национальной сборной придется часто выезжать за границу, а турнир там не так прост, как в Хогвартсе. Несколько раз в год ездить в другие страны для участия в турнире, это довольно пустая трата времени, а на самые крупные турниры поездка туда и обратно занимает 4-5 дней. Тренеры были ошарашены, если Джерри действительно не хотел участвовать, то они ничего не могли сказать. Джерри, игроки сборной отличаются от игроков в школе, им платят зарплату, минимум 300 галлеонов в месяц, а за победы в матчах выдаются дополнительные бонусы. Донесся до Джерри низкий и безэмоциональный голос профессора Снигга. «КХМ, вообще-то, я думаю, что могу пересмотреть свое решение». Услышав нарочито пониженный голос Снигга, Джерри мгновенно изменил свое отношение на 180 градусов. Глава 147. Зарплата. Поскольку Джерри учился в Хогвартсе, у него также не было слишком хороших способов заработать галлеоны. Хотя его сила уже давно несравнима с прежней благодаря занятиям медитацией и ряду магических приемов, и не исключалась возможность отправиться в запретный лес, чтобы поиздеваться над восьмиглазыми гигантскими пауками. Но если о таком поведении станет известно Дамблдору и остальным, то образ хорошего ученика, который он создавал до этого, рухнет. Даже если он раздобудет яд акромантула, как обменять его на деньги, та еще проблема. Зарплата в команде по квиддичу другая, без всяких скрытых проблем, как хочешь, так и трать. В месяц минимум 300 галлеонов, за полгода набежит больше 1000, немалые деньги. Кроме того, есть призы за участие в матчах, а за победу, еще больше. Что же касается того, для чего нужны галлеоны, Джерри сразу вспомнил рождественские каникулы и косой переулок. Как гласит поговорка, деньги заставляют мир крутиться. Эта поговорка распространена и в мире волшебников. Имея достаточное количество галлеонов, Джерри мог покупать редкие волшебные книги, изучать больше магии, покупать лучшие волшебные зелья и средства алхимии. И если Джерри хотел чего-то добиться в зельеварении и алхимии, то траты будут немалыми. Вот почему отношение Джерри так изменилось после напоминания Снигга. Время было важно, но золотые галлеоны не менее важны, а условия очень мягкие, так что в целом это все равно выгодно. Но, оказывается, профессор Снег хорошо его знает. На самом деле, причина, по которой Снег посчитал, что Джерри будет заинтересован в зарплате, заключалась в его предыдущем опыте с Нимбус 2000. Однако он считал, что это нормально. Джерри, даже если он более одарен, все равно родился в магловском приюте и вынужден был рассчитывать на стипендию Хогвартса. Желание самому заработать вполне естественно. Более того, если парень хочет стать таким же мастером зелий, как он, то вложения в виде галлеонов все равно потребуются, а в случае с Джерри с этим могут быть сложности. Снег мог бы профинансировать Джерри, но боялся, что гордость парня не выдержит. Поэтому он счел за благо, узнав, что тренеры двух национальных команд по квиддичу хотят взять Джерри в команду как ловца. Услышав внезапную перемену отношения Джерри, оба тренера на мгновение замерли, а потом удивленно переглянулись и принялись отчаянно описывать преимущества своих команд. Послушав некоторое время, Джерри прервал их и сказал: «Дело обстоит так, вы, может быть, не знаете, я сирота, в настоящее время стипендия используется как плата за обучение, так что». Джерри было очевидно, что оба тренера не имеют большого опыта в сфере продаж. Они пытались склонить Джерри к выбору, рассказывая о преимуществах команды по квиддичу. Но они делали это неправильно. Когда продаешь что-то, нужно не описывать то, что есть, а выяснить, чего хочет человек, и только потом делать предложение, исходя из ситуации. Смысл сказанного Джерри сейчас был очевиден. «Я сирота, у меня нет ни происхождения, ни семьи, ни тем более денег, поэтому самое ценное условие – это деньги. Другие преимущества команд не важны, кто даст высокую зарплату, бонусы и льготы, того он и выберет». Оба тренера, хоть и редко занимались тем, чем занимались сейчас, были не глупые и быстро поняли скрытый смысл слов Джерри и начали новый раунд соревнований. В конце концов, именно тренер сборной Англии по квиддичу Майер Бут предложил более высокую зарплату – 500 галлеонов в месяц. Такая зарплата вынудила Джерри окончательно принять решение стать ловцом их команды. На последнем Кубке мира по квиддичу результаты сборной Англии были катастрофическими, давление Майера гораздо сильнее, чем на Хантера, оттого и такая сумма. Чтобы добиться успеха и возродить репутацию сборной Англии по квиддичу, он вложил немало денег, даже для выплаты зарплаты Джерри взяв деньги из других областей. Хантер был уверен в своей команде, и Джерри был бы глазурью на торте, и неудача тут приемлема. Кроме того, школьный матч по квиддичу все же отличался от мирового, и еще сомнительно, сможет ли Джерри стабильно играть в столь юном возрасте. Он не хотел рисковать и платить столько, сколько заплатил Майер, чтобы в итоге проиграть. Так, да, смотрите в камеру. Джерри встал рядом с Майером. Как только условия были оговорены, Джерри в присутствии Дамблдора и Снигга подписал магический контракт на право быть ловцом команды Англии в течение одного года с ежегодным продлением. После подписания контракта Майер с энтузиазмом задержал его для групповой фотографии. Будущий легендарный ловец Джерри Кармен и его тренер Майер Бут. Так в кабинете директора Хогвартса родилась первая драгоценная магическая фотография. Никто еще не знал, какое значение будет иметь это фото в волшебном мире. Сделав волшебную фотографию, ликующий Майер и задумавшийся Хантер покинули Хогвартс. Джерри, видя, что пыль улеглась, тоже был готов развернуться и вместе со Снигом покинуть кабинет директора, вернувшись в общежитие, чтобы продолжить изучение магии. Но едва он встал, как его остановил добродушный Дамблдор. «Профессор, мистер Кармен, не торопитесь, посидите еще немного, мне нужно кое-что с вами обсудить». «Директор Дамблдор», на лице Снигга отразилось некоторое замешательство, но он махнул рукой, показывая, что Джерри должен сесть первым. Джерри ничего не показал, увидев это, и просто сел на свое место. Дамблдор снова махнул рукой, чтобы домовой эльф принес три напитка, после чего заговорил очень спокойным тоном. «Я думаю, что, поскольку мистер Кармен вошел в состав национальной сборной по квиддичу, ему нет необходимости продолжать участвовать в школьных матчах». Видя, как изменилось выражение лица Снигга, готового вот-вот выйти из себя, Дамблдор, ожидая этого, тут же продолжил. «Не сердитесь пока, я не пытаюсь намеренно воздействовать на вас. Это просто необязательное предложение, если вы не согласны, то можете не принимать его. Однако все же надеюсь, что вы выслушаете меня, прежде чем принять решение». Джерри ничего не сказал, студенту не самое подходящее время вмешиваться, даже несмотря на то, что речь шла именно о нем. Лицо Снигга слегка смягчилось. «Что ж, директор Дамблдор, объясните, пожалуйста, если то, что вы скажете дальше, не удовлетворит ни Джерри, ни меня, то, при всем уважении, я не соглашусь на это нелепое предложение». Хотя Дамблдор был директором школы и величайшим волшебником этого века, но Снег не говорил уважительно, как другие, просто затянуто и холодно. Впрочем, так он общался с любым человеком. Глава 148. Компенсация Дамблдора. Компенсация Дамблдора. Дамблдор явно привык к жесткой позиции Снигга. Единственный раз Снег проявил слабость перед ним, когда пришел умолять его спасти Лили Эванс. Изначально школа учредила матчи по квиддичу, чтобы укрепить сплоченность учеников, воспитать в них мужественный и упорный характер, умение преодолевать себя, стремление решать сложные задачи, а также чувство соперничества, дух сотрудничества и понятие справедливости. Но мистер Кармен слишком хорош, если он продолжит участвовать в школьных матчах по квиддичу, то нет столько смысла организовывать квиддич, потому что никто не сможет превзойти его, и результат будет предопределен еще до начала матча. Боюсь, что еще несколько матчей, и даже другие члены вашей команды по квиддичу не смогут тренироваться, потому что будут знать, что пока Джерри с ними, они обязательно победят. А это не очень-то хорошо для роста слизеринцев и учеников школы в целом. Снег замолчал. Действительно, если Джерри останется в команде, то матчи слизерина по квиддичу всегда будут победными, потому что матч заканчивался, едва начавшись. Но хорошо ли это для остальных членов команды? После всех тяжелых тренировок и надежд проявить себя в игре, вся слава доставалась Джерри, а они даже не помогали. Верно, не очень-то хорошо, по крайней мере, для школы в целом, когда так происходит. Школа – это не общество, цель школы – воспитание учеников, а не просто стремление к победе. В соревновании есть напряжение, у каждого есть мотивация совершенствоваться. Без напряжения она превращается в бассейн с застоявшейся водой. Но это нечестно по отношению к Джерри. Хотя Снег и понимал, что Дамблдор прав, но жертвовать интересами Джерри ради общих интересов было, по его мнению, очень несправедливо. Дамблдор повернул голову к Джерри и улыбнулся. «Я только предлагаю решение за мистером Кармином. Если он не согласится, то все будет, как обычно, если же наоборот, то я смогу предложить ему некоторую компенсацию. Нет, у меня нет возражений, Я готов следовать договоренностям директора и декана». Тут же расплылся в улыбке Джерри, ведь Дамблдор смотрел на него. Джерри было совершенно безразлично, думал ли Дамблдор на самом деле о школе или о славе Гарри, когда препятствовал его дальнейшему участию в Квиддиче. В команду Слизерина он вступил только ради Нимбус 2000 от Снегга, и чтобы немного поднять свою репутацию. Теперь, когда он стал легендой школы и вошел в национальную сборную по Квиддичу, ему не нужно беспокоиться о престиже, поэтому он был рад возможности не участвовать в школьных матчах, если Снегг согласится. Видя, что Джерри принимает во внимание обстоятельства, Дамблдор удовлетворенно кивнул. Снегг вздохнул и сказал низким голосом: «Раз Джерри согласен, давайте сделаем так, как говорит директор, но я хочу знать, какую компенсацию вы можете дать Джерри». Хотя ему было немного жаль, но Снегг, как декан, иногда должен был думать о всех. Теперь оставалось узнать, какую компенсацию можно получить для Джерри. Это зависит от того, какая компенсация нужна мистеру Кармину. Если она не нарушает школьных правил, то я соглашусь на нее по своему усмотрению. Улыбнулся Дамблдор. А Джерри, хмыкнув, обнажил два ряда больших белых зубов и без малейших колебаний выдвинул свою собственную просьбу о компенсации. Дело обстоит так. Я мечтаю стать честным мракоборцем, а говорят, что для того, чтобы стать им, нужно обладать очень сильными магическими способностями. Так вот, я подумал, что если директор Дамблдор не очень занят, не могли бы вы в будущем выделять немного времени каждую неделю, чтобы я занимался с вами магией? Что может быть выгоднее, чем просить величайшего волшебника века об уроках магии? Галлеоны, после попадания в национальную сборную по Квиддичу, будут течь рекой, а слишком многого просить, например, открыть для него запретную секцию библиотеки или что-то в этом роде, не стоит. Поэтому в тот момент самое лучшее, что Джерри мог придумать и что директор мог принять, это уроки магии. Это соответствовало его характеру студента и было лучшим вариантом на данный момент. У профессоров школы есть свои сильные стороны, но с точки зрения общих способностей, понимания и использования магии Дамблдор, безусловно, был самым знающим и могущественным во всем волшебном мире на данный момент. С его уроками, магическая сила Джерри будет расти гораздо быстрее, особенно сейчас, когда он пытался найти способ сфокусироваться на сильных сторонах магии двух миров, чтобы связать силу некоторых видов магии одного и того же типа. Только из-за того, что его магическая основа еще довольно слаба, прогресс шел крайне медленно. Если Дамблдор согласится на условия, то в будущем этот процесс значительно ускорится. «Хорошо, я обещаю эту компенсацию». Услышав об обучении магии, Дамблдор даже немного удивился, но больше ничего не сказал. В конце концов, эта просьба о компенсации была для него сущим пустяком. Как директор Хогвартса, поскольку ему не нужно было посещать занятия, он часто бездельничал. Большинство дней он проводил в кабинете директора, изучая различные способы вязания джемперов и носков, или ел ириски, пил сладкие напитки и дремал. И не было ничего отталкивающего в том, чтобы поучить студента. До того, как стать директором, он также преподавал в Хогвартсе защиту от темных искусств и трансфигурацию. Просто сейчас уровень преподавателей в школе был очень высок, и они образцово обучали, поэтому от него уже ничего не требовалось. Но это просьба Джерри, так что он согласился на нее. И Снегг, который в это время находился рядом, кивнул. О магических способностях Джерри он знал больше всех, потому что чаще других объяснял ему детали. Иногда Джерри задавал вопросы, на которые даже он не мог ответить в полной мере, потому что лучше всего Снегг разбирался в зельях и темной магии, а в остальном был лишь неплох. А Дамблдор уникален тем, что достиг вершин во всех областях, и под его руководством талант Джерри должен получить максимальное развитие. Так что к просьбе Джерри о компенсации Снегг тоже отнесся с пониманием. Согласовав все условия, Снегг и Джерри не стали задерживаться, попрощались с Дамблдором и покинули кабинет. «Извините, профессор, но мне пришлось покинуть команду Слизерина». В коридоре Джерри сделал вид, что проявляет нотки беспокойства. Снегг махнул рукой. «Ничего страшного, я назначу Драко Малфоя вместо тебя. Поверь, он будет как минимум не хуже Поттера». Глава 149. Слияние. Слияние. На следующий день, после ужина, в зеленой гостиной Слизерина, Джерри сидел на диване перед камином и элегантно перелистывал взятый в библиотеке экземпляр книги о магических принципах создания различных видов пламени. Вдруг он услышал шаги в дверях общей комнаты и, подняв голову, увидел восторженных юных волшебниц Слизерина, Дафну и Пенси. «Джерри, Джерри, неужели ты действительно попал в сборную Англии по квиддичу?» «Да, но как вы узнали?» Джерри закрыл книгу с немного удивленным выражением лица. «Это объявление, которое только что вывесили на доске в большом зале, и оно гласит: в честь того, что волшебник первого курса Слизерина Джерри Кармен стал ловцом команды Англии по квиддичу, заработав славу для школы, дополнительные 50 очков». В этот момент в глазах Пенси и Дафны вспыхнуло такое же волнение. Слизерин ценил славу превыше всего, и если Джерри действительно возьмут в сборную по квиддичу на первом году обучения, это будет беспрецедентная честь. «Это правда, вчера после игры в квиддич я встретился в кабинете директора с двумя тренерами сборной Англии и Шотландии по квиддичу. Оба хотели, чтобы я был ловцом в их команде, но в итоге я выбрал Англию». Поскольку Дафна и остальные постоянно давили на него, Джерри не оставалось ничего другого, как пересказать основные моменты того, что произошло вчера в кабинете директора. На самом деле, он знал, что причина, по которой школа объявила о его вступлении в сборную именно сейчас, заключалась в том, чтобы подготовить почву для последующей части, что он не сможет участвовать в матчах по квиддичу. А эти 50 баллов были просто еще одной компенсацией от Дамблдора. Возвращаясь вечером к двери общежития, Джерри слышал, как троица во главе с Драко с завистью обсуждала его принятие в сборную. Но стоило ему войти, как все тут же снова замолчали. Из-за рождественских подарков отношения между Джерри и Трио значительно разрядились, но все же, учитывая трагические воспоминания о поезде, было неизбежно, что Трио будет чувствовать себя немного неловко рядом с Джерри. «Кстати, Драко, для тебя есть хорошая новость. Когда я войду в сборную, то по правилам должен буду отказаться от участия в школьных матчах по квиддичу, так что до конца года ты будешь ловцом Слизерина», — с улыбкой сказал Джерри, ложась на кровать. «Что, я буду ловцом Слизерина? Это правда?» Внезапно пораженный такой радостной новостью, Драко тут же взволнованно подбежал к кровати Джерри. Джерри покачал головой, вздохнул и ответил: «Профессор Снег говорил со мной вчера, он должен прийти к тебе в ближайшие пару дней по этому поводу. Будь готов, а Гарри в Гриффиндоре беспокоиться не стоит, так как Джерри их уже победил, но в следующем году у команды Слизерина будут проблемы. Впрочем, ничего не поделаешь, хотя навыки игры Драко были хороши, против Гарри он постоянно срывался, хотя мог бы выиграть, если бы старался. Конечно, кубок по-прежнему принадлежал Слизерину, потому что, хотя Джерри и не мог участвовать в школьных матчах, он все равно продолжал заниматься, посещать занятия, чтобы получать очки для Слизерина. Это то, что даже Дамблдор не мог изменить. Кроме того, академические способности Гарри были не так хороши, как его талант ловца, и даже без Джерри, не считая реальных сражений, было много юных волшебников, которые могли превзойти Гарри в успеваемости. С тех пор, как объявление было вывешено в большом зале, все юные волшебники в Хогвартсе знали, что Джерри стал ловцом сборной. На какое-то время пыл учеников разгорелся до предела, и каждый раз, когда он появлялся на публике, к нему было приковано все внимание. Даже знаменитый Гарри, победивший Волан-де-Морта, не получал столько внимания, сколько Джерри. И хотя это продолжалось довольно долго, он постепенно возвращался к нормальной жизни. И по сравнению с его учебой в Хогвартсе, становление Джерри ловцом сборной Англии по квиддичу вызвало такой ажиотаж во внешнем мире, как никогда раньше. На следующий день после возвращения Майра Бута в новостях появилась та самая фотография с Джерри. Сборная Англии по квиддичу сменит ловца, и новым будет 12-летний волшебник с первого года обучения Хогвартса. Когда эта новость появилась, она потрясла весь волшебный мир фанатов квиддича, особенно в Англии. После появления этой новости сборная Англии по квиддичу и ее тренер Майер не добились особых положительных результатов. В основном все сводилось к обвинениям. В основном говорилось, что Майер утрол и дал по башке, раз он принял такое нелепое решение, назначить главным ловцом 12-летнего волшебника, который меньше года общался с летающей метлой. На самом деле такая реакция вполне нормальна. Точно так же, как если бы вы были футбольным фанатом и узнали, что национальная сборная фактически заменила своего основного игрока на первокурсника, который только научился играть в футбол, не проучившись и года. Ваша первая реакция будет, что тренер сумасшедший осел, однако, тут же возникнет любопытство по поводу подростка. Теперь сфера влияния Джерри будет шире, потому что в мире волшебников мало кто не любит квиддич. К счастью, до Хогвартса эти события пока не дошли, и журналистов, желающих узнать о ситуации с Джерри, без согласия Дамблдора внутрь не пускали. Джерри до сих пор остается загадочным в глазах большинства во внешнем мире. Известно было лишь то, что он первогодка. Так прошло еще около 2 месяцев. Изначально холодная и дождливая погода постепенно сменилась солнечной, и юные волшебники сняли толстые джемперы, надетые поверх мантий. Наступила теплая весна. За эти 2 месяца Майер не приглашал Джерри на соревнования, а лишь привел его в Гринготтс через летучий порох, чтобы открыть счет, и выдал зарплату за 2 месяца. 500 в месяц, 2 месяца, 1000, которая теперь хранилась в банке. И в эти 2 месяца Джерри по-прежнему каждый день усердно занимался техникой медитации, учился вникать во всевозможные магические принципы и бесстрастно просил всех профессоров школы, включая директора Дамблдора, научить его магии. Время от времени он вступал в дискуссии с Гермионой, потому что от некоторых ее идей у него загорались глаза. Через 2 месяца постоянных усилий и безостановочных попыток, под двойной поддержкой освежения и волшебного круга Мерлина, ему наконец удалось соединить и создать свое первое заклинание «Огненный дракон». Глава 150. Талант, превзошедший Мерлина. Талант, превзошедший Мерлина. Заклинание «Огненный дракон», управляемая дальнобойная магия, созданная Джерри на основе чар воспламенения, адского пламени и огненного шара Сунлока, объединившие теории магии пламени 2 миров. Его преимущества заключались в том, что оно было управляемым, имело большой радиус поражения и обладало эффектом проклятия, что затрудняло исцеление после ожогов. Недостатком были требования к количеству магии, но с текущим запасом Джерри вполне мог его использовать. Явление огненного дракона. Поздно ночью, внутри пространства шкатулки. По взмаху палочки перед Джерри возник огненный дракон длиной в 10 метров, который под его контролем разбил 2 кукол подряд, после чего исчез. Силы пока не хватает, нужно продолжать улучшать его. Джерри нахмурился, наблюдая результаты. У Джерри нет недостатка в магии для атаки по одной цели, но ему не хватает дальнобойной магии по области. Неважно, убивающие заклятия, сектумсимпра или шаровая молния, они хорошо работали при столкновении с 1 или 2, максимум 3-4 врагами, но если врагов было слишком много, проблем не оберешься. Ведь, несмотря на то, что после освоения медитации его тело стало намного сильнее, чем у обычного человека, он оставался смертным, и обычная бомба, попавшая в цель, могла разнести его на куски. Когда он атаковал врагов магией, они точно так же атаковали его, и если он быстро не расправится с окружившими его врагами, исход один – смерть. В сущности, он не то чтобы не умел пользоваться магией дальнего боя, но ни магия из Инкантуса, ни магия, которую преподавали в Хогвартсе, ему не подходили. С тех пор, как он узнал об упавшем с неба молоте Тора, Джерри понял, что события Мстителей уже не за горами. Появление молота означало, что скоро появится Тор, а главным злодеем Мстителей был брат Тора, Локи. И в первых Мстителях ему придется столкнуться не с одним Локи, а с многотысячной армией инопланетян, оснащенных технологическим оружием и управляемыми огромными инопланетными чудовищами. С той магией, которой он научился, ему трудно показать выдающиеся результаты в такой большой битве. Убойная сила убивающего заклятия не вызывает сомнений, но эти инопланетяне не дураки, они передвигаются на современных летательных средствах и не будут стоять на месте, да и лазерное оружие в их руках тоже не шутка. Сколько Джерри убьет? 10 или 20 инопланетян, мстители, этой опасности возможность. Если он окажется в безопасном месте, то сможет избежать большой битвы, покинув Нью-Йорк вместе с Хаосом и другими родственниками. Но он не хотел этого делать, так как бежать от проблемы – не способ ее решения. Даже спрятавшись от вторжения фильма «Мстители», сможет ли он спрятаться от Таноса? Даже если половина исчезнувших людей вернется к жизни, в мире Марвел есть не только Танос. Всегда найдутся люди, которые пострадают и умрут в крупномасштабных битвах, это можете быть вы сами или ваши родные и близкие. так что даже сбежать из Нью-Йорка в другой город небезопасно. Джерри нравилось держать свою судьбу в собственных руках, и только став достаточно сильным, он сможет справиться со всеми опасностями, которые могут случиться в будущем. Вот и на этот раз он должен принять участие в событиях «Мстителей», ведь если внести огромный вклад, убить достаточно инопланетян, спасти обычных людей, должно получиться огромное количество красных звезд. По мере того, как его организм постепенно адаптируется к побочным эффектам освежения разума, расход красных звезд будет все увеличиваться, а просто полагаться на добрые дела в Нью-Йорке далеко недостаточно. Но если он убьет дюжину или две дюжины пришельцев, сколько маленьких красных звезд он сможет получить? Сектумсимпро действительно хорошее заклятие из-за невидимой атаки, но его дальность поражения обычная. Им он убьет максимум пару дюжин. Что касается убойной силы шаровой молнии, то для нее нужно накопить энергию, а враги не будут стоять на месте и ждать. Атака из-под тишка будет эффективной, но это сработает лишь пару раз. А магический дракон будет бесполезен, так как у инопланетных войск есть летательные аппараты. Поэтому, поразмыслив, он решил объединить магию двух миров, чтобы создать магию по области. После рассмотрения Джерри остановил свой взгляд на магии огня. Во-первых, магия огня сама по себе разрушительная и вполне могла атаковать несколько противников. Однако изученная им магия огня имеет недостатки и непригодна для использования в последующих битвах. К примеру, адское пламя, которое после высвобождения будет продолжать гореть и расширять радиус действия постоянно. Из-за него сгорят не только инопланетяне, но и весь Нью-Йорк. Не достигнув уровня Волан-де-Морта, не стоит и думать об использовании адского пламени для уничтожения врага, ведь это значит убить 10 тысяч врагов, потеряв при этом 8 тысяч союзников. Созданное на основе инсендиа заклинание Дамблдора «Огненный шторм» очень неплохо. В фильме Дамблдор взмахнул палочкой и манипулировал морем огня, чтобы сжечь инферналов. Но только после того, как Джерри просмотрел фильм, он узнал из уст Дамблдора кое-какую информацию об огненном шторме, и все оказалось не так просто, как он думал. Для того, чтобы применить его, нужна хорошая основа. Даже профессор Флитвик не мог использовать огненный шторм. Джерри хотел бы выучить его ко времени начала событий «Мстителей», но вероятность этого мала. Во-вторых, Сунь-Лок лучше всех владел магией пламени, поэтому когда дело доходит до слияния магии, Джерри мог не только спросить Дамблдора, Снигга, Флитвика, МакГонагалла и других волшебников этого мира, но и Сунь-Лока, чародея другого мира. Именно благодаря этому всего за 2 месяца он смог создать заклинание огненного дракона, которое едва-едва можно отнести к магии атаки по области. Однако смертоносность заклинания «Огненный дракон» явно была несколько хуже, чем он ожидал. Но торопиться некуда, время еще было. Он постепенно оптимизирует его, например, увеличит размер огненного дракона, чтобы повысить силу, или увеличит количество огненных драконов, повысив область атаки, и так далее. Были вещи, которые при изобретении представляли наибольшую сложность, но когда известен принцип, заклинание можно модифицировать и модернизировать. Даже Мерлин не мог в его возрасте подобного. Сунь-Лок, стоявший позади, не мог не восхититься, наблюдая за созданной Джерри магией. Он не знал, со сколькими профессорами Хогвартса Джерри консультировался, но для него это выглядело как будто парень всего 2 месяца обменивался с ним знаниями о магии огня и создал мощное заклинание. Его талант просто превосходил воображение. Примечание. Огненный шторм, ангел. Фиресторм, чары, вызывающие мощный огонь. Заклинатель направляет огонь при помощи волшебной палочки, пламя будет направляться туда, куда и рука заклинателя, создавая эффект лассо. Заклинание Портистемпорус создает коридор в потоке этого пламени, через который волшебник может свободно покинуть созданный им огненный вихрь. В июне 1997 года Альбус Дамблдор и Гарри Поттер вошли в пещеру в попытке найти один из крестражей Волан-де-Морта. Когда инферналы, охраняющие крестраж, напали на них, Дамблдор использовал данное заклинание, чтобы отбросить их обратно в воду и защитить Гарри и себя самого. Глава 151. Яйцо Хагрида. Яйцо Хагрида. 19 апреля 1992 года наступили пасхальные каникулы. Пасхальные каникулы были похожи на рождественские. И те длились около 2 недель. Однако на пасхальные каникулы практически не разрешалось возвращаться домой, и они были гораздо менее спокойными, чем рождественские. Поскольку через 2 месяца предстояли выпускные экзамены, преподаватели по каждому предмету задавали большое количество домашки на каникулы, и студенты большее время готовились. Выпускные экзамены в Хогвартсе были достаточно строгими, и если ты их не сдавал, то вполне возможно, что тебя оставят на 2-й год. В прошлом году один из юных волшебников Гриффиндора получил настолько низкие баллы, что не смог поступить на 2-й год и стал посмешищем для всей школы. Поэтому во время пасхальных каникул самым оживленным местом была именно библиотека. У Джерри, конечно, не было таких проблем, но и он почти все время проводил в библиотеке, но не для того, чтобы делать домашние задания, а в поисках новых книг по огненной магии. Он собирался выяснить, как можно улучшить заклинание огненный дракон и сделать его мощнее. 10 драконов, 100, 1000 драконов или 10 тысяч драконов по мановению пальца – вот результат, которого он хотел добиться. Как если бы техника Розенхикурюха превратилась в Розенсенрюха. Примечание. Тут имеется в виду техника персонажа Сирю, или Ширю, из аниме манги «Святой Сия». Там целая огромная вселенная, но на русском довольно мало. Есть фильм-адаптация от Netflix под названием «Рыцари Зодиака». Розенхикурюха, Розен сотни драконов, Розенсенрюха, Розен тысячи драконов, Розенхикурюха, Розен сотни драконов. Самая мощная техника Сирю. Сирю собирает весь космов кулак и выпускает в воздух сотни драконов. Изначально техника принадлежала Дока, Сирю сумел овладеть этой техникой, несмотря на слепоту, когда стал свидетелем поединка Дока против Ариэссион. Как с помощью магии сделать пламя больше? Сайлас Гилберт. Среди бесконечных книжных полок Джерри наконец нашел еще одну магическую книгу, связанную с огнем, и тут же с радостью вытащил ее, собираясь отнести в читальный зал, чтобы не спеша изучить. И тут недалеко от него внезапно появилась огромная фигура в молескиновом пальто. «Хагрид, ты тоже пришел взять книгу?» Джерри посмотрел на Хагрида, и тот в панике спрятал за спину несколько книг. «Джерри, я просто случайно заглянул». Хагрид явно говорил очень уклончиво. Похоже, что яйцо дракона досталось ему. Только что, хотя Хагрид сравнительно быстро закрылся, но Джерри все равно одним взглядом просканировал книги в руках Хагрида. «Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, пособие по разведению драконов, от яйца до адского чудовища и разведение драконов для удовольствия и выгоды». Вспомнив сюжет фильма, Джерри сразу сообразил, что Хагрид уже получил яйцо огненного дракона норвежского горбатого от замаскированного под путешественника Кверрелла. Однако он не стал сразу раскрывать это, а улыбнулся и сказал: «Хагрид, не мог бы ты как-нибудь взять меня с собой, чтобы я узнал побольше о фистралах? Мне они очень интересны». «Конечно, я рад, что они тебе нравятся». Лицо Хагрида расплылось в счастливой улыбке, когда Джерри упомянул о его любимцах. Вообще-то он недолюбливал слизеринцев, но к Джерри было трудно относиться плохо. С одной стороны, характер у Джерри неплохой, как и показанный им талант, с другой стороны, Джерри в равной степени интересовали волшебные животные. Каждый раз, когда они с Гарри приходили в его хижину, Джерри обсуждал с ним некоторые темы, связанные с магическими животными. И Хагрид, очевидно, обнаружил, что Джерри действительно относится к магическим животным с любопытством. Молодых волшебников, интересующихся магическими животными, было очень мало, поэтому он был необычайно добр к Джерри. Джерри кивнул и, перебросившись с Хагридом еще парой фраз о привычках фистралов, взял волшебную книгу и направился в читальный зал. Джерри, посмотревший 2 фильма «Фантастические твари и где они обитают», хорошо знал, что некоторые из волшебных животных в мире волшебников обладают магическими способностями, и если их удастся использовать, то они обязательно пригодятся в будущем. Поэтому при изучении магии в то же время он также выделил определенное время на книги о животных, и когда Гарри ходил к Хагриду, Джерри был обычно с ними и заводил разговор на интересующие его темы. В последний раз, по просьбе Джерри, Хагрид даже показал ему фистрала и научил Джерри, как его кормить. «А Мерлин, я никогда не смогу столько запомнить». Подойдя к местам для чтения, Джерри услышал жалобы Рона. В этот момент Рон отбросил перо в сторону и уныло посмотрел на чистое яркое небо за окном библиотеки, раскачиваясь на стуле. Гермиона, напротив, была внимательна, помечая разными цветами все свои записи и составляя план. Те, кому нужно было напрягаться, бездумно трудились, те, кому не нужно было, трудились еще больше. И Джерри не мог не покачать головой, сидя и наблюдая за совершенно разными состояниями Рона и Гермионы. «Хагрид, что ты делаешь в библиотеке?» Рон, не имеющий мотивации к учебе, повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть лесничего, который взял книги и уже собирался уходить. Хагрид охнул, и ему ничего не оставалось, как беспомощно подойти к нему, держа книги за спиной. Гарри, пытавшийся выполнить домашнее задание, тоже отложил перо и снова принялся выпытывать у Хагрида секреты о философском камне на третьем этаже. Хагрид не хотел отвечать, и ему оставалось лишь тайком пустить их в хижину для подобного разговора. Поэтому через час Джерри тоже последовал за троицей и увидел в камине хижины почерневшее яйцо дракона. Джерри нисколько не волновало, что Гарри выпытывает у Хагрида информацию о запретном коридоре, и с того момента, как он вошел в хижину, все его внимание было сосредоточено на драконьем яйце. Драконы чрезвычайно сильны в этом мире, если верить слухам. Они обладают огромными размерами, огромной силой, умеют летать, дышать огнем, их когти и клыки – смертоносное оружие, а некоторые из них даже обладают ядами. Их прочная драконья чешуя также обладают сильной физической и магической сопротивляемостью. Для того, чтобы усмирить огнедышащего дракона, необходимо, чтобы от 10 мракоборцев одновременно наложили на него усыпляющее заклинание, или использовать проклятие конъюнктивитус, разработанное специально против драконов. Однако оно могло лишь на короткое время ослепить дракона, но не лишить сил, и можно легко погибнуть, попав под его пламя. Сильный дракон, который помогал бы в бою, безусловно, очень хорошее подспорье. Однако у огненного дракона есть и очень плохой недостаток. Даже среди магических животных его интеллект считается относительно низким, даже ниже, чем у обычных зверей. Поэтому их трудно приручить. К тому же они чрезвычайно агрессивны. Даже если начать приручать их с рождения, можно пострадать от их нападений. У многих волшебников, специализирующихся на изучении и разведении драконов, на теле остались шрамы. Например, брат Рона, Чарли Уизли. Однако даже несмотря на это, Джерри хотел завести дракона, потому что считал, если ему удастся приручение, то это сильно поможет ему во время событий Мстителей. Более того, возможно, в других малых мирах удастся найти заклинание, способное управлять драконом. Примечание. Разведение драконов для удовольствия и выгоды. Старинная и самая полезная книга 1658 года издания, которую взял Хагрид из библиотеки. По словам Хагрида, книга хоть и старовата, но в ней есть все о разведении драконов. Из книги Рубиус узнал, что яйца нужно держать в огне, а только что вылупившихся малышей нужно раз в полчаса поить смесью бренди с куриной кровью. В содержание книги входит главы «Драконы мира», необходимое оборудование, распознавание драконов по яйцам, и где их искать и болезни от АДЯ. Благодаря ей на свет появился Норберт. Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, содержит описание всех видов драконов, проживающих на указанных в названии территориях. Рубиус Хагрид отыскал ее в библиотеке Хогвартса. Лесничий искал советы по разведению драконов и, возможно, именно там отыскал информацию о том, какой породы подаренный ему дракон. Благодаря этой информации, Хагрид придумал дракону имя Норберт. Пособие по разведению драконов. От яйца до адского чудовища. Книга о драконах, хранящиеся в архивах библиотеки Хогвартса. Рубиус Хагрид искал в этой книге информацию о выигранном им в карты у незнакомца драконьем яйце. Книга содержит всю известную информацию о драконах, но не содержит информации о том, как приручить дракона, так как автор считает это чрезвычайно опасным. Глава 152. Наездник на драконе и магия укрощения драконов. Наездник на драконе и магия укрощения драконов. В 12 часов по полуночи, когда все уже легли спать, включая те фрески, что висели на стенах, Джерри наложил на себя дезиллюминационное заклинание, избежав патрулирующих Филча и миссис Норрис, и тихонько покинул замок. Осторожно пробираясь в темноте, по краю Черного озера и через поле для квиддича, Джерри вскоре добрался до хижины Хагрида, у которой было полно больших тыкв. «Отключись!» Взмахнув палочкой, Джерри утихомирил клыка, лежавшего в дверном проеме, и осторожно подошел к большому окну хижины. Заглянув в окно, он увидел на большой кровати в углу комнаты массивного Хагрида, который крепко спал. От сотрясающего землю храпа вздрагивали мясо и фазаны, подвешенные к потолку хижины. «Хагрид, прости!» Немного понаблюдав, чтобы убедиться, что Хагрид действительно спит крепким сном, Джерри направил палочку на яйцо дракона в камине, и его тут же окутала невидимая сила. Яйцо вылетело из горящего камина и полетело в сторону окна. Открыв шкатулку и бросив яйцо в пространство, он достал из-под мантии волшебника заранее подготовленную записку и положил на стол в центре хижины, после чего медленно удалился. Только что оставленная записка была написана Джерри под видом Кверелла, переодетого в незнакомца. Кверелл специально замаскировался под незнакомца, чтобы узнать, как пройти мимо трехголового пса, и завоевал доверие Хагрида, проиграв ему в карты драконье яйцо. Содержание записки сводилось к тому, что он сожалеет, что проиграл Хагриду яйцо в карты, поэтому тайно забрал его под покровом ночи. Цель – не дать Хагриду попасть в опасную ситуацию с вылупившимся драконом. На самом деле, согласно развитию событий в фильме, после того как Хагрид высидел яйцо, он недолго держал дракона у себя, пока Дамблдор не узнал об этом и не отослал его. Согласно правилам Министерства магии, никто не имеет права держать дракона в частном порядке. Если бы стало известно, что Хагрид растит дракона, его могли даже отправить ненадолго в Азкабан. Конечно, было бы ложью сказать, что Джерри украл яйцо дракона ради блага Хагрида, он сделал это только для того, чтобы в будущем у него был способный помощник. Но Джерри всегда чувствовал себя немного виноватым перед Хагридом. В конце концов, общаясь с ним все это время, он знал, что лесничий хороший человек, но вина виной, а драконье яйцо надо украсть. Сейчас главное – придумать, как улучшить собственные силы, пока это не затрагивает конечную цель. Джерри лишь пообещал, что когда в будущем у него появятся силы, он найдет способ компенсировать Хагриду потерю. Честно говоря, в эти дни он иногда замечал, что некоторые черты его собственного поведения действительно становятся все более и более похожими на слизеринские. Частично причина, по которой распределительная шляпа отправила его в Слизерин, возможно, именно из-за этого. Вернувшись в спальню, Джерри одним прыжком влетел в пространство коробки. В это время на вилле Суньлок осторожно клал почерневшее яйцо дракона в горящий камин и, увидев появление Джерри, с некоторым замешательством спросил, что это за яйцо такое, что оно должно вылупиться в пламени. Прежде чем украсть яйцо дракона, Джерри заранее зашел в шкатулку и сообщил Суньлоку, что через некоторое время пришлет большое яйцо, и его надо поместить в огонь. О, это яйцо огнедышащего дракона, поэтому его нужно инкубировать в пламени, но не стоит быть таким осторожным. По оценкам, до вылупления осталась неделя или две, это не так быстро. Яйцо дракона, разве они не вымерли давным-давно? Удивленно сказал Суньлок. В мире ученик-чародея такие существа, как западные драконы и восточные виверны, вымерли уже очень и очень давно. С тех пор, как Суньлок был заперт в шкатулке, Джерри больше не выпускал его оттуда, и он не понимал, что теперь находится в другом мире. Мир большой, в этом нет ничего странного. Из яйца может вылупиться дракон. Не стал ничего объяснять и просто пожал плечами Джерри. Не было нужды все объяснять Суньлоку. После того, как он выпытает у него магические знания, он отправит чародея обратно в мир ученик-чародея. Если это действительно яйцо дракона, то, возможно, ты даже станешь драконьим наездником. Суньлоку хватило ума не продолжать задавать вопросы, а только пошутить. Каким рыцарем дракона? Навострил уши Джерри, сердце его дрогнуло. Суньлок удивился. Ты не знаешь, до средневековья, когда драконы еще не вымерли, некоторые придворные волшебники управляли ими с помощью магии украшения драконов и позволяли сильным рыцарям ездить на них для участия в войнах. Таких рыцарей называли наездниками на драконах. Джерри пробыл в том мире всего неделю, откуда ему было знать подробную его историю. И Инкантус Мерлина и Морганы оба описывали наследие магии, и, хотя в них также отражались некоторые исторические события и развитие, но там не записана история всего мира. Что же касается наездников на драконах и магии украшения драконов, то Джерри о них ничего не знал. Тогда знаешь ли ты магию украшения драконов? Драконы вымерли. Кто же будет изучать магию украшения? Эта магия исключена даже из Инкантуса. Суньлок развел руками, но быстро вспомнил о чем-то и продолжил. Но спроси Бальтазара, он живет намного дольше меня, так что может знать эту магию. Бальтазара? Джерри на мгновение задумался. Как ни удивительно, но существовала магия украшения драконов, и он непременно собирался научиться ей. Когда придет время лететь верхом на громадине навстречу врагу, это будет гораздо лучше, чем лететь на метле. «Господин Сунь, следите за тем, чтобы огонь в камине не погас, а я пойду заниматься». Бросив последний взгляд на яйцо в огне, Джерри покинул виллу, чтобы заняться медитацией во внутреннем дворике. Однако придя во двор, ему пришла в голову еще одна проблема. Если дракон действительно вылупится, то можно ли будет вырастить из него взрослого дракона, учитывая размеры шкатулки? Ответ однозначный – нет. Поэтому в следующий период времени он должен был посвятить некоторое время изучению заклинания незримого расширения и постепенно расширить пространство. Затем нужно запастись едой для дракона, иначе, если он, вылупившись, умрет от голода, будет смешно. Глава 153. Министерство магии. Министерство магии. Самки драконов выдыхают пламя, чтобы сохранить яйца теплыми, поэтому оно должно находиться в камине. Проходит около 6 месяцев, прежде чем вылупившиеся дракончики смогут нормально дышать огнем, причем обычно они дышат очень горячим пламенем, сопровождаемым густым серым дымом. Молодой дракон только на 12 месяце может научиться летать. И хотя для полного развития огнедышащего дракона требуется целых 2 года, имейте в виду, что при воспитании только что вылупившегося детеныша необходимо каждые полчаса кормить смесью бренди с куриной кровью. Через 3 дня его можно кормить мясом, они быстро растут. Джерри с удовольствием прочитал «Разведение драконов для удовольствия и выгоды» книгу, которую Хагрид вернул в библиотеку. Вдруг из дверного проема раздался знакомый низкий голос. «Джерри, пойдем со мной». Джерри поднял голову и увидел, что это Снег. Попрощавшись с Гермионой, Гарри и остальными, Джерри взял книгу и зарегистрировал ее у мадам Пинс, после чего вышел из библиотеки вместе с деканом. «Чем могу быть полезен, профессор?» Пасхальные каникулы еще не закончились, и профессор Снег не стал бы заходить к нему без причины. «Майер Буд здесь, тебе придется уехать во Францию на ближайшие 2 дня», — коротко ответил Снег. И в голове Джерри мгновенно прояснилось, что скоро состоится его первая игра с командой Англии по квиддичу. Каждый месяц он получал 500 галлеонов, так что ничего не поделаешь. Он уже готовился к соревнованиям, поэтому не очень удивился. Придя в кабинет Снега, Джерри увидел явно постаревшего Майера. Завербовав мальчика в команду, он испытывал немалое давление. Как ни странно, все оказалось примерно так, как Джерри и предполагал.